Иил, сын Анании, уста Иеговы. Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единое... Сначала я возьму. Кладбище в Козине. Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяну в Волынских полях. Обточенные серые камни с 300-летними письменами. Грубое теснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображение раввинов в меховых шапках. Раввины, подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми и лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, размозженным молнием, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. 4 поколения лежат в этой усыпальнице, нищие, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуина. Азриил, сын Анания, уста Иеговы. Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением. Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на 19-й весне. Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский. О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?